Глава 11. «Я все равно не понимаю, как тебе все это может нравиться?» — недоумевала Дера, уже 20 минут пытаясь очистить головку Лука от шелухи. «Пятеро детей? Такой дом большой, еще готовить нужно!» Анфиса пожала плечами и поставила ощипанную, хорошо промаринованную утку в духовой шкаф. «Если тебе человек, то есть дракон, нравится, то хлопота начинает приносить удовольствие. Когда ты видишь, как они жмурятся от удовольствия, уплетая приготовленное тобой блюдо, и с радостью принимают любые идеи, то как не порадовать их чем-нибудь новеньким и вкусненьким?» Дера с недоумением посмотрела на Анфису и промолчала. Драконица осталась при своем мнении. Воспитание, образ жизни и менталитет у них был не то что разный, да они и были как плюс и минус. «Значит, тебе нравится твой работодатель?» С лукавством в глазах поинтересовалась девушка. «Ты влюблена в него, и тебя не страшит его жуткое проклятие?» «Знаешь, в моем мире говорят так. Любопытные варвари на базаре нос оторвали». Дера захлопала глазами. «Я не поняла, что это значит. Зачем ей нос оторвали? За это нас бы уже наказали, негодяя!» Анфиса рассмеялась. Эти драконы порой такие непробиваемые. «Это шутливая угроза тем личностям, которые проявляют излишнее любопытство к чужим делам», пояснила Анфиса. Дера психанула и отложила неочищенный лук подальше от себя. «Странные у вас фразы», заметила она и капризно продолжила. «У нас все говорят прямо в лицо, как есть. Если тебе не нравится мой вопрос, Анфиса, так и скажи». Анфиса вздохнула и возвела горе очи. «Мне не нравится твой вопрос. Просто это сложная и болезненная тема для меня, и я не хочу ее обсуждать. Тем более практически с первой встречной». Додумала про себя Анфиса. Дера кивнула. «У меня другой вопрос. А почему самый младший какой-то недоразвитый?» спросила она. Анфиса стукнула рукой по столу, отчего все предметы, находящиеся на нем, подпрыгнули и звякнули. «Не смей так говорить про Даниэля», прошипела Анфиса. «Ему больше всех досталось. Проклятие разрушает его здоровье. Но как только оно спадет, он станет таким же ребенком, как и все. Он нормальный, поняла?» Анфиса плотно сжала губы и выглянула в гостиную, чтобы посмотреть на малыша, который играл в манежике, а рядом с ним тоже играли Мира и Гардар. Келвин с Гелли находились во дворе и время от времени забегали в дом. Анфиса улыбнулась уголками губ, наблюдая за детьми, и подумала, что эти дети и их отец становятся ее сердцем и душой. А может, и уже стали. Она вздохнула и повернулась к Дерри, которая последние эти минуты стала ее раздражать. «Утка печется, суп готов, остался десерт. Уж его-то ты мне обязана помочь приготовить». В голосе Анфисы послышались наигранно угрожающие нотки. Дера натянуто улыбнулась. «Что будем делать?» «Панакоту». «Какое страшное и странное слово», — скривилась драконица. «Посмотрю, что ты скажешь, когда попробуешь этот десерт», — Дера фыркнула. «Ну давай, попробуй, удиви меня». Анфиса попрятала вымытую посуду по шкафам и без сил плюхнулась на крыльцо, вытянув ноги. Посмотрела на время. Вилар должен приехать с минуты на минуту. И то он уже задерживается. Дера присела с ней рядом. В состоянии покоя длилось ровно 3 минуты 17 секунд, после чего раздался противный старческий голос. «Анфисочка, Ирая, девочки! Как рада я вас видеть! Вот решила зайти и посмотреть, как тут устроилась Ирая. Подхожу и чую поразительные запахи. Наверное, Ирая на все руки мастерица оказалась. Угостите старушку!» Матильда фон Зарко вошла к ним во двор и слишком радостно оскалилась. Дера со смешанными чувствами, отобразившимися у нее на лице, посмотрела на Анфису, так как не знала, как реагировать на противную старуху. Анфиса зло улыбнулась и подумала. «Тянистым калием я тебя когда-нибудь побалую». И, ничего не ответив ей про угощение, поинтересовалась. «Чем обязаны таким особым вниманием к нам?» Матильда вновь оскалилась, внимательно поглядела на Дерру и Раю и, поиграв своими густыми кустистыми бровями, ответила. «Просто мимо проходила, решила заглянуть. Но так уж и быть, раз угощать меня не хотите, пойду дальше. Меня дела дома ждут». Старуха развернулась и быстро засеменила обратно. «Ага, мимо она проходила. Специально в поле вышла погулять», — зло подумала Анфиса. и пожелала, чтобы милый Виларчик скорее вернулся, ведь не к добру Зарка приходила. Стоило ей об этом подумать, как послышался рев двигателя транспорта. И уже совсем скоро показался и сам Вилар. Анфиса даже подпрыгнула от радости и почти побежала, чтобы встретить мужчину, но вовремя себя одернула. И, еле сдерживая свои чувства, спокойно встретила Вилара. Если, конечно, считать спокойным ее счастливую от уха до уха улыбку, нервно сжимающиеся пальцы на руках и пружинистые шаги. Дети тоже услышали, что приехал их отец, и выбежали из дома с криками: «Папа вернулся! А у нас такое было! Айрай, дочка советника правителя, Анфиса ее ловила. Мы шпионами были. Мы ее связали, а потом развязали. Еще Анфиса обещала научить нас плавать». Под гром детских голосов Вилар с улыбкой и облегчением посмотрел на своих детей, на Анфису, и перевел взгляд на Дерру. «Вэл, только что фон Зарка заходила», — доложил ему Анфиса. «Нужно торопиться». «Пройдемте в кабинет», — предложил Вилар. «Папочка, ну прости меня. Я ведь действительно подумала, что Тьес изменил мне, и уход из дома я считала единственным правильным решением». Уже целых полчаса объяснялась Дерра перед отцом, который устроил по голографической связи настоящую головомойку глупой дочери. «Правитель за тебя поднял на уши всю безопасность. Тьес с ума сходит. Ты на нас наплевала, но мать бы пожалела. Она мне всю плешь проела каждый день, твердя, что твой поступок запустил у нее необратимый процесс старения. Ты представляешь, чего я от нее наслушался?» Сокрушался Лизбут фон Карман. «Это тебе повезло, что ты попала к порядочному дракону. Оро, хоть и проклято, дракон чести и слова. Попади ты к кому-то другому. Что было бы тогда, Дерра? Тебя могли похитить, принудить к чему-то ужасному или убить?» Дерра сидела вся бледная и очень-очень печальная. «Пап, прости!» — всхлипнула она. Лизбут выдохнул, когда завершил свою гневную тираду, и уже мягче сказал: «Я и Тьес прямо сейчас вылетаем за тобой, Дерра. И как же я рад, что ты все-таки цела и невредима!» «Я тоже этому рада», — серьезно ответила драконица. «И еще, дочка», — сказал напоследок Лизбут. «Тьес верен тебе, и твоя подруга уже поплатила за свою провокацию. В следующий раз, Дерра, если тебе что-то такое вновь покажется, то не стоит сразу убегать, а просто сначала поговори и выясни детали. Слушай свой разум, Дерра, а не поддавайся охватившим тебя чувствам. Тогда все будет хорошо». Дерра посмотрела на Анфису. А ведь эта женщина все именно так и сказала про ее жениха, что ее подруга решила подставить Тьеса. «Пап, я очень-очень жду тебя и Тьеса. И я хочу с ним поговорить». «Конечно, дорогая, передаю ему связь». Анфиса и Вилар вышли из кабинета, оставив Дерру наедине с Писом, по которому она общалась с Тьесом. Слушать влюбленные признания Сюси-Муси как-то желания вовсе не было. Да и неприлично это, и слишком интимно. Потому они и удалились. Оставшись за дверью, Вилар выдохнул. «Это, конечно, все прекрасно, что нам не предъявляют обвинений, но нам еще предстоит нелегкий день, Анфиса. Через несколько часов придется принимать у себя Лизбуда с Тьесом, и я уверен, что прилетят они сюда не вдвоем». «Прилетят? Они что, драконами обратятся?» Вилар тихо рассмеялся. «Нет, конечно. Я же тебе говорил, что в ипостаси дракона мы можем находиться минимум 3 дня, а то и дольше. Они прилетят на флиттере». Флиттер — вид грузового пассажирского воздушного транспорта, имеет корпус аэродинамической формы, использует гравитацию и силу медленного света. В зависимости от типа может перемещаться как в плотных слоях атмосферы с околозвуковой скоростью, так и в стратосфере на гиперзвуковой. Флиттеры могут значительно отличаться размерами и назначением. От больших, предназначенных для перевозки групп пассажиров, до самых маленьких, персональных, на 2-4 персоны. Но правитель Краушра запретил использовать флиттеры в личных целях. Почему? Такова была его блажь. Поэтому флиттеры есть только грузовые и для пассажиров, перевозящих их на дальние расстояния. Ну и, конечно же, флиттеры есть у правителя, его советников и министров. Такая вот дискриминация. О! «Я смогу увидеть флиттер по-настоящему, а не только на картинках в писе», — обрадовалась Анфиса. Вилар улыбнулся. «Сможешь. Правительственный флиттер — это какое-то нечто», — мечтательно произнес он. «Слушай», — вдруг воскликнула Анфиса, — «а ты ведь теперь являешься чуть ли не спасителем дочери советника?» Может, нам тонко намекнуть и попросить для тебя личный флиттер? Так сказать, благодарность за спасение. Анфиса, как ты можешь такое говорить? И даже не вздумай сказать об этом советнику. Удивленно и возмущенно отозвался на ее предложение Вилар. Но Анфиса лишь сильнее задумалась. А ведь помимо флиттера надо еще как-то от Матильды фон Зарка избавиться. Из кабинета Дэра вышла, если не окрыленная, то однозначно счастливая. «Он на меня не держит зла!» — воскликнула она и закружилась по гостиной под удивленные взгляды детей и взрослых. «Тия соскучился по мне, еще сильнее любит меня!» «Очень рада за тебя!» — улыбнулась Анфиса. «Может, тогда, наконец, пойдем и пообедаем?» «Да, да, да!» — закричали дети. «Кушать хочется!» «Ох, мои вы сладкие! Заморили мы вас голодом из-за этих заморочек!» Анфиса взяла на руки Даниэля, и всей гурьбой они направились обедать. Вилар был молчалив и задумчив. Дэра витала в облаках, но вдруг вернулась на землю и воскликнула. «Анфиса, ты же обещала научить меня танцевать стриптиз!» Анфиса от ее восклицания чуть не выронила чашку. Издала глубокомысленный звук Анфиса. «Ну, думаю, мы сможем как-нибудь потом увидеться, и я тебя обязательно научу». «Нет!» — замотала головой. «Я не уеду от вас, пока ты не научишь меня этому грешному танцу соблазнения». Дети заинтересованно стали прислушиваться, а Вилар очень многозначительно посмотрел на Анфису, которая под его взглядом покраснела, как вареный рак. Она нервно рассмеялась. «Дэр, тебе не кажется, что о таких вещах не стоит говорить при детях и мужчине? И когда прилетят твои родственники, вряд ли тебе захочется думать о чем-то еще, кроме жениха и...» «Нет!» — оборвала она ее на полуслове. «Я так решила. Мне это надо, Анфиса. Как ты не понимаешь? Отъезд с папочкой погостят у вас. Тес не будет против, да и папу я уговорить могу. Нам будет очень весело вместе. Правда, здорово я придумала». Улыбка Анфисы стала кислой-прикислой. «Здорово так, что просто удавиться можно», — тихо прошептала Анфиса. Вилар закашлялся, поперхнувшись едой, а дети лишь глаза округлили. «У нас будут гостить папа и жених Дерры?» — переспросила Гелия. «Очевидно, так», — задумчиво произнесла Анфиса. И в ее голове шустро заработали все мозговые механизмы, разрабатывая стратегии, придумывая, как бы использовать новые обстоятельства в интересах Вилара и ее самой. «Я буду рад, если ваш отец и жених Дэр останутся у нас в гостях», — вежливо произнес Вилар. Но вот от его чересчур вежливого тона у Анфисы задергался глаз. Дэра радостно захлопала в ладоши. «Но как малое дитя, честное слово», — подумала Анфиса, принимаясь за еду. Она подумала, потом еще подумала и решила, что будь как будет. А вскоре Анфиса порадовала домашних своей домашней панакотой, украшенной ягодами и сиропом. «Что это такое?» — поинтересовался Вилар. «Это панакота», — кокетливо ответила ему Анфиса. «Очень вкусный и легкий десерт. Съедим его сами, а столичных гостей будем угощать тортами, что купили в городе». «Панакота», — повторил Вилар, смакуя новое слово. «Выглядит аппетитно». «И пахнет вкусно», — воскликнула Мира, рассматривая белую желеподобную массу. «Оно и правда застыло?» — изумилась Дерра. «А я думала, что твоя бурда, которую ты варила, никогда не застынет». Анфиса промолчала. «Ну что тут скажешь? Барби-дракон и есть Барби-дракон. По своей сути, это сладкое желе, только приготовленное не на воде, а из сливок. Попробуйте, это очень вкусно». Ее панакота пришлась по душе детям, Вилару и даже Дерри. А по-другому и быть не могло. Анфиса утащила Вилара в кабинет и, сев напротив мужчины, задала вопрос. «Вэл, а ты думаешь участвовать в драконьих играх в этом сезоне?» Вилар удивился ее вопросу. Даже и мысли такой не было. Она ему широко улыбнулась. «А представь, как будет здорово, если ты все-таки подашь заявку на участие». Мужчина нахмурился. «Не вижу ничего хорошего в этом, Анфиса. Меня многие знают и не очень хорошо относятся к нашей семье. Ведь по моей вине погибли 6 женщин и 1 дитя». Анфиса вздохнула, но ободряюще сказала. «Вилар, твои дети очень гордились бы тобой. А другие люди и драконы... Да и в бездну их, пусть остаются при своем мнении. У тебя достаточно много других хороших друзей, которые тебе всегда рады и поддержат в любом начинании. Ты сама об этом не говорил». Вилар сложил руки на груди и, чуть прищурившись, спросил ее. «Скажи мне честно, зачем тебе нужно, чтобы я участвовал в играх?» Анфиса улыбнулась. «Это не мне нужно, Вэл, это нужно тебе и твоим детям». Вилар задумался и, улыбнувшись, в ответ сказал. «Я подумаю над твоими словами». «Ну, хоть что-то». «Тогда еще один вопрос. Что будем просить у советника?» Спросила Анфиса, задорно сверкнув серыми глазами. Вилар удивился снова. «Анфиса, что ты задумала?» «Я не привык у кого-то что-то просить. Хорошо, что мне не предъявляют обвинения. Я за это уже очень благодарен фон Кармену, а просить что-то не собираюсь». Анфиса кисло улыбнулась и подумала, что в этом вопросе полагаться на Вилара не стоит. Гордый мужчина. Ничего ему не надо, все у него якобы есть. А сам вчера мечтательно говорил о Флиттере. Типичный эльф-самец. Сам Сусам называется. Но ничего, советник просто так не уйдет из этого дома, хорошенько не отблагодарив. Решительно подумала Анфиса. «Что-то у тебя слишком довольное и хитрое выражение лица», — подозрительно заметил Вилар. Анфиса ему кокетливо улыбнулась и, похлопав ресничками, ответила. «Просто вспоминаю танцы, которыми буду обучать Дерро». «Ах, да, танцы», — кивнул Вилар. «Не объяснишь, что это за танец такой, стриптиз? Я так понимаю, он какой-то особенный, раз Дерро обмолвилась о соблазнении». Анфиса рассмеялась легко и чарующе. «Ты даже не представляешь, Вэл, насколько это соблазнительный танец!» Он следил за ее мимикой и немного сиплым голосом спросил. «Ты мне как-нибудь покажешь этот танец?» Анфиса послала ему обещающую улыбку. «Покажу, Вилар. Придет время, обязательно покажу». «Я буду ждать», — ответил он серьезно. Они посмотрели друг на друга и одновременно улыбнулись. Странное дело. Но неловкости или какой-то зажатости или дискомфорта никто из них не испытывал. Обоим было очень комфортно в обществе друг друга. Определенно это что-то значит. Анфиса с Даниэлем на руках вот уже 20 минут стояли у окна, с тревогой поглядывая во двор. Вот-вот должны прилететь высокие гости, а тут, как назло, непогода прискакала. На небе разыгралась жуткая гроза. Небо потемнело и словно потяжелело. Свинцовые тучи торопились куда-то на запад, подгоняемые резкими порывами сильного ветра. Где-то далеко на горизонте расщепило свинцовое небо фиолетовая молния. Низко зарокотал гром. Первые капли дождя тяжело упали на землю. «Буря пришла намного раньше, чем обещали метеослужбы», — заметил хмуро и очень недовольно Вилар. «Таких ошибок не должно быть в расчетах и прогнозах. Что за идиоты спрогнозировали бурю якобы через 4 дня?» «Вот и скажи об этом советнику. Кстати, они нормально долетят, а то, может, их там смоет дождем и несет куда ветром, а мы виноваты будем», — спросила Анфиса, вздрогнув от очередного раската грома. «Флиттеры настолько безопасны, что в них можно спокойно переждать и конец света», — усмехнулся Вилар. «Ты лучше смотри, как природа меняется». Анфиса и все дети припали к большому витражному окну. Анфиса из любопытства, потому что она такое явление еще не видела, а дети? А дети, потому что им всегда было все любопытно и интересно. Дерра нервно кусала губу и тоже наблюдала за метаморфозами природы. Все новые молнии зловеще освещали небо кривыми, ломаными росчерками. Ветер усиливался с каждой минутой. Верхушки деревьев, раскачиваясь, гудели тревожно, как колокола. Начался ливень. Потоки воды с силой били по стволам деревьев, по крыше дома и по земле. Раскаты грома становились все продолжительнее и чаще. Листья на деревьях втянулись в кору, трава и вся зелень покрылась серым слоем, словно чешуйками стального цвета, отчего все яркие краски природы сменились на настоящую сталь. Выглядело это необычно, завораживающе и жутко. Анфиса завороженно наблюдала за этим явлением. «А что будет, если выйти на улицу?» — поинтересовалась она. «Все стало стальным». «Ничего не будет», — пожал плечами Вилар. «Вся растительность на ощупь становится окаменелой и вернется обратно к своему прежнему виду, как только пройдет буря. Опасность несет сама буря. Если ты окажешься снаружи, то прячься в пещерах, оврагах, ищи любое убежище, так как сила ветра настолько велика, что может разорвать обычного человека». Анфиса ужаснулась. Теперь понятно, почему Вилар разозлился на ошибку синоптиков в расчетах о буре. «А как же дом и другие постройки?» — спросила она. «Все постройки и любой транспорт защищены энергией медленного света. Ничего с ним не произойдет». «Слушай, так если буря началась раньше срока, то ведь могут пострадать твои драконы и люди, что находятся в полях». Анфиса даже задрожала от шокирующей мысли. Вилар улыбнулся ей. «Мне приятно, что ты переживаешь за моих работников. Но все в порядке. Во-первых, все умеют прятаться. А во-вторых, буря становится опасной только на своем пике. А это обычно происходит через 3-4 часа после ее начала. И еще, на каждом участке имеются постройки, где несут вахту другие фермеры. Там можно всегда укрыться». «Вот оно что», — протянула Анфиса, успокоившись. «Все продумано». Снова раздался оглушительный раскат грома. «Разошлась небесная артиллерия», — произнесла Анфиса с интересом, наблюдая грозу и ставшую серой, точнее, стальную природу. «Прямо артподготовка перед наступлением». Как бы в ответ на эти слова в небе вспыхнула огромная молния, похожая по форме на гигантский раскольничий крест. Она пылала, излучая мертвый фиолетовый свет. С визгом, как шрапнель, посыпался град величиной с лесной орех. Чудовищный удар грома заколебал почву. Анфису затрясло, как будто к ней присоединили электрические провода. Она никогда не видела ничего подобного. Это было удивительно, интересно и очень страшно. И вдруг в темном сером небе показалась блестящая мерцающая точка, с каждой секунды становясь все больше. «Летят! Летят!» — закричали дети. Дерра широко улыбнулась и от нетерпения даже чуть не запрыгала. Ведь скоро она увидит свою пару, своего любимого дракона, от которого она по своей дурости сбежала. Флиттер приближался к земле стремительно. Посадка, очевидно, будет чуть вдалеке от дома и двора Вилара. «Ох, как же хочется на флиттер посмотреть!» — огорченно произнесла Анфиса. «А она его не увидит, так как выходить сейчас на улицу сродни самоубийству». «Я встречу их», — сказал Вилар, направляясь на выход и срывая с вешалки в прихожей огромный черный кожаный плащ. «Стой!» — крикнула вслед Анфиса. «Тебя же градом прибьет!» Вилар рассмеялся и накинул на себя плащ с капюшоном, который укрыл голову словно куполом. «Не переживай, для такой погоды есть специальная одежда». Он показал на свой плащ пальцем. Вилар вдруг подмигнул ей и, открыв резко дверь, скрылся в потоках воды и сильных порывах ветра. Анфиса крепче прижала к себе Даниэля, что с интересом прислушивался к разговору взрослых. Она подумала, что лучше бы этих гостей смыл дождь куда-нибудь подальше, в море. Все происходит не вовремя. «Думаете, сколько прилетело народу? Драконов 10? 20? Нет. Их прибыло 40. Анфиса и дети даже рты разинули от такого количества народа. Вилар привел эту толпу в свой дом, в котором сразу стало очень тесно. «Тьес, папа!» — воскликнула радостно Дерра, как только она увидела вошедших мужчин. Отец Дерры, Лизбут фон Карман, был мужчиной статным, высоким. И как любой чиновник, с высокомерным взглядом холодных, нет, даже ледяных, синих глаз. На такого смотришь и понимаешь, что такого мужчину в врагах держать нежелательно. С такими надо дружить. Жених же Дерры был полной противоположностью Лизбуда. Невысокий, полноватый. Даже, сказал бы, какой-то весь кругленький. Он не вызывал никакого восхищения, кроме недоумения. Но, тем не менее, Дерра с радостными воплями повисла у него на шее. А это выглядело довольно нелепо, потому что сама драконица была выше своего жениха на две головы, и это без каблуков. Тес крепко обнял свою блудную невесту и с благодарностью посмотрел почему-то именно на Анфису. И его взгляд сказал ей все. Несмотря на несуразную внешность, взгляд у Тьеса был наполнен добротой, пониманием и мудростью. Очень выразительные и даже красивые глаза. Анфиса улыбнулась на мгновение и тут же нахмурилась. «И чем кормить эту ораву?» Вилар обмолвился, что еды хватит, чтобы накормить гостей, но, черт возьми, 40 драконов, 40, мать их, здоровых мужиков. Да ни в жизни настолько не накормят за раз. Пусть забирают свою пропажу и летят домой. И плевать, что за порогом буря бушует. У них навороченный и неломаемый флиттер есть. Глава 12. Анфиса зря переживала. Весь народ не стал оставаться в доме. Только зачем они всей толпой заходили? Вот вопрос. Перед тем, как представиться, весь дом сначала обошли 10 здоровенных драконов в военной форме и с незнакомыми Анфисе-датчиками в руках. Еще трое зачем-то осмотрели Краза. Катусе ей действие очень не понравилось, и руки драконов были исцарапаны. Дети смотрели на все эти сомнительные дела недовольно, впрочем, как и Анфиса, особенно когда эти амбалы осматривали детские комнаты и ее личную спальню. Анфиса наравне с детьми смотрела на драконов убийственным взглядом. Зато Вилар был спокоен. Очевидно, эта процедура у него не вызывала недоумения и возмущения. Анфиса еле сдерживала себя, чтобы не начать возмущаться. Дети тоже уже были на грани. По их переглядываниям можно было бы догадаться, что они задумали какую-то каверзу. Когда вся ненужная свита, наконец, отчалила из дома обратно во Флиттер, стало просторно, и даже как будто больше воздуха появилось. Остались только папа и жених Дерра. И четверо амбалов, по-видимому, охрана. Лизбут фон Кармен подошел к Вилару, и мужчины обменялись крепкими рукопожатиями и похлопываниями по спине. Тьест также поздоровался с Виларом, и только после этого мужчины переключили свое внимание на Анфису и детей. Их всех представил Вилар. Дерра все время жалась к своему любимому и казалась очень счастливой. Да почему ж казалась, она и была счастливой. После долгих расшаркиваний дети были отправлены к себе в комнаты. Даниэля Анфиса передала Гелии и наказала присматривать за братиком. Охрана рассредоточилась по гостиной и сделала такой же важный вид, какой бывает только у значительных людей, точнее, у драконов. Потом сели в столовую пить чай с пирогами и тортами. Помимо пирогов и тортов, на столе стояли легкие закуски. Бутерброды, утиный паштет, тонкая мясная нарезка, как в ресторане, свежесваренные сыры и фрукты. Все это изобилие было красиво уложено на посуде из тонкого фарфора, что был припрятан у Вилара в кабинете. Гости вкусно поели, напились ароматного чая, похвалили блюда, и Лизбут тяжелым взглядом посмотрел на Вилара и Анфису. «Мы благодарны тебе, Вилар. Моя дочь — это единственное ценное, что есть в нашей семье, ее потеря была страшной трагедией для нас. Я рад, что она оказалась именно у тебя, благородного и честного дракона, несмотря на деяния твоего отца и последствий, что тяжким бременем легли на твои плечи». Вилар молча кивнул, принимая благодарность. Анфиса с интересом наблюдала за мужчинами, впрочем, как и Дерра. Пара держалась за руки и то и дело перекидывалась влюбленными взглядами. Анфиса грустно и немного завистливо на них посматривала. Но зависть-то не была черной и злой. Она была светлой и немного печальной. «Проси», — вдруг сказал Лизбут. «Проси, Вилар». Анфиса чуть в ладоши не захлопала и не закричала «Бинго!». Она посмотрела на Вилара и поиграла бровями, мол, давай же, проси всего и побольше. «Благодарю», — ответил Вилар. «То, чего я желаю, у вас все равно нет. А все остальное я смогу и сам приобрести». Фон Кармен кивнул, принимая его ответ. Если Дерра не обращали ни на кого внимания, сосредоточив свои взгляды друг на друга и ведя молчаливый диалог. У Анфисы же появилось жгучее желание настучать Вилару по макушке. «Сам он может все приобрести. Что за бред? Нужно срочно спасать ситуацию. Ведь такой возможности может больше не быть». Анфиса еще раз посмотрела на Вилара и Лизбуда, что стали обсуждать сельское хозяйство, урожай и тому подобное непонятное и совсем неинтересное для Анфисы. Она, незаметно для других, пнула под столом расплывшуюся любовной лужицей Дерро. Когда девушка сфокусировалась на Анфисе, та многозначительно посмотрела на нее. Дерра хоть и была настоящей блондинкой, но все поняла и обратилась к своим родственникам. «Папа, Тьес, совсем забыла вам сказать, что Анфиса разъяснила мне, что убегать от своего любимого было большой глупостью». Тьес и Лизбут тут же посмотрели на незасмущавшуюся Анфису. Вилар ей благодарно улыбнулся. Тьес тоже улыбнулся и сказал: «Я вам весьма благодарен, Анфиса фон...» «Черешникова Анфиса Михайловна, можно просто Анфиса», — произнесла она свое полное имя. «Так вы та самая гостья из другого мира?» — воскликнул Тьес. Лизбут промолчал, изучающе разглядывая ее. «Да, я та самая намерянка», — улыбнулась Анфиса. «Что ж, благодарю вас просто, Анфиса, если у вас есть какие-то просьбы, или вы, как и Вилар фон Арро, благородно ничего не желаете?» «Ага, сейчас», — подумала она, — «я это как раз очень неблагородно желаю». Анфиса улыбнулась во все свои 32 зуба, не обращая внимания на сердитый взгляд Вилара, и ангельским голоском пропела: «Я так восхищена вашим миром, уважаемый Лизбут фон Кармен и Тьес фон Зох. Но я еще больше была восхищена вашим уровнем жизни и технологиями. «Я желаю не для себя, а для этой чудесной многодетной семьи». «Анфиса». Тихо, но с угрозой произнес Вилар. Анфиса только еще шире улыбнулась под заинтересованными взглядами отца и жениха Дерры, положив ладошку на руку Вилара, ласково его погладила. Этот жест отметили про себя все присутствующие. Анфиса продолжила. «Я бы очень хотела, чтобы столь высокопоставленные гости, наделенные безграничной властью и возможностями, подарили скромный такой, может, даже небольшой совсем, флиттер». Вилар зло выдохнул. «Простите, Лесбот, ничего не нужно». Но советник вдруг рассмеялся, отчего его холодное выражение лица смягчилось, а вокруг синих глаз пролегли лучики морщин. И не такой уж он и замороженный, как подумалось Анфисе в начале знакомства. Тьес тоже рассмеялся, как и Дерра, только Вилар сидел серьезный. «Человеческая женщина, а суть-то у нее, как у настоящей драконицы. Только наши женщины могут так попросить о чем-то, что им невозможно отказать», — неожиданно сказал Лисбут. «Будь, по-твоему, Анфиса будет вам флиттер. Скажу честно, в следующем году правитель даст разрешение на свободное приобретение флиттеров. Они будут проще, чем военные и правительственные, но, тем не менее, они будут. И первую модель, что изготовили наши мастера, я подарю вам. Когда вернусь в столицу, дам соответствующее распоряжение. Смелая просьба, Анфиса, а я восхищаюсь смелыми женщинами». Вилар изумленно посмотрел на советника и перевел взгляд на Анфису. Он не верил, что у этой женщины получилось. Он думал, что советник сейчас раздражится такой просьбой, но нет. Мало того, что он не принял в штыки ее просьбу, так еще и восхищен ею. Тьес улыбался, Дерра тоже. «Но вы попросили не для себя, Анфиса, есть еще что-то личное?» — спросил Лисбут. «Ого, какой мужчина! На земле бы так чиновники вели себя!» «Есть у меня еще одна просьба», — с хитринкой в голосе произнесла Анфиса. «Но она тоже не для меня, а для очень чудесной старушки-драконицы». «И все-таки вы благородны, Анфиса. Просите не для себя, а для других. Но воля ваша, я весь во внимании, что там со старушкой?» произнес советник. Дерра хихикнула в кулачок. Она поняла, что речь сейчас пойдет о фон Зарке. Вилар насторожился и прищурился, но промолчал. «Ее зовут Матильда фон Зарка. Она тоже приложила руку, так сказать, к нахождению вашей дочери, указав ей дорогу к нашему дому». Тьес нахмурился. «После вашего сообщения о нахождении Дерра нам буквально через 10 минут пришел донос от некой Матильды фон Зарка». Улыбка Анфисы сошла на нет. Все-таки эта чучундра сделала гадость. Вилар очень тяжело вздохнул и многозначительно посмотрел на Анфису. Она выдавила улыбку и произнесла. «Это она и есть. За ее благие дела хочется ее отправить куда-нибудь на курорт. Какой-нибудь дальний курорт и надолго». Лисбет усмехнулся. «В этом доносе было столько яда, что я сам чуть не отравился. Я и понял, что у вас с данной особой имеется разногласие». Вилар наконец вставил свое слово. «Многолетние разногласия у нас. Как насчет пансиона для офицеров, что ушли в отставку, но желают чувствовать себя в форме?» Обратился Тьес к Лисбуту. «Ты про тот, где офицерам моделируют полевые испытания?» «Да, да», — кивнул он. «Отец очень гордится этим проектом, и военные в отставке очень любят проводить там время». Анфиса заинтересовалась. «Матильду к военным? А не слишком ли это? Нет-нет, вы не подумайте, что Анфиса беспокоится о старой ведьме. Она беспокоится о тех самых военных. Матильда же им всем кровь выпьет. А с другой стороны, она в любом случае будет у кого-то ее пить. Вот и пусть это будет где-то подальше от фермы Арро». «А если она откажется?» — поинтересовалась Дерра. «Я составлю письмо с благодарностью этим подарком в пансионат таким образом, что она отказаться не сможет, так как отказ будет нести прямое оскорбление», — пояснил Тьес. Лисбут кивнул, одобряя. Вилар пожал плечами. А Анфиса была довольна. Жизнь налаживается. Мужчины допили чай и доели остатки еды. Анфиса не стала подкладывать на стол, а то аппетит у гостей не слабый. Лисбут и Тьес снова поблагодарили Вилара с Анфисой и засобирались домой, как вдруг запротестовала Дерра. «Папа, Тьес, мы должны остаться здесь на несколько дней». Она даже ножкой притопнула для верности своих слов. «Не понимаю, что нам тут еще делать?» Удивился отец капризу своей дочери. «У меня дела в столице нерешенные остались, Дерра». «Мне тоже нужно вернуться, любимая», — произнес ласково Тьес. Дэра надула пухлые губки и, прижавшись к жениху, что-то зашептала ему на ухо. Глаза Тьесса становились все больше, а лицо озадаченным и даже заинтересованным. Когда Дера закончила, Тьесс внимательно посмотрел на Анфису. Вилар тоже посмотрел на Анфису, как и Лизбут. «Вы обещали научить мою невесту кое-чему», — произнес Тьесс. «Обещала», — кивнула Анфиса и замолчала. Если сказать по правде, то ей совсем не хотелось, чтобы гости оставались здесь. Как-то не очень комфортно находиться со столь высокими персонами под одной крышей. «Но мы не можем остаться», — задумчиво произнес Тьесс. «Тогда что же делать?» — всхлипнула обиженно Дерра. Лизбут холодно и немного резко произнес. «Дерра, прекрати, пусть Анфиса снимет голограмму, чему она там хотела тебя научить, и вышлет тебе. Будешь обучаться дистанционно». Анфиса готова была расцеловать его. Снять голограмму — это означает снять видеоролик. Проще простого. Дэра посмотрела на хмурого отца, который, судя по всему, рвался поскорее в столицу, и перевела взгляд на Анфису. «Тогда сними голограмму поскорее». «Обязательно сниму. Завтра это сделаю», — радостно ответила она и тут же скисла. «Только у меня нет голографа». «У меня есть», — сказал Вилар. «Вот и договорились», — сказал Лизбут и кивнул амбалам, чтобы они накинули на них защитные плащи. Непогода никуда не делась. Ветер с ливнем бушевали с такой силой, что еще было удивительно, как дом и все остальные постройки не превратились в расплющенные фигуры. Амбалы, которые до этого стояли замерзшими статуями, хотели было двинуться за плащами, но вдруг они замахали руками и чуть не рухнули своими огромными тушами на пол. Из гостиной раздался детский смех. Анфиса посмотрела на горе драконов. Каким-то чудесным образом все шнурки на их массивных ботинках были перевязаны между собой в путанную сеть. Анфиса виновато хихикнула и скрылась в гостиной, оставляя Вилара разбираться с этой нелепой ситуацией. «Простите», — произнес Вилар. «Очевидно, это проделка детей». «Но как?» — изумился Тьесс. Лизбут хмуро осмотрел свою охрану. Мужчины кое-как распутали шнурки, что были спутаны со шнурками соседа, и один из них четко произнес. «Здесь никого не было, советник». Лизбут посмотрел на Вилара. Тот лишь пожал плечами и сказал. «Это всего лишь дети». «И дети смогли перехитрить и напакостить моей элите? А вы даже ничего не заметили», — рявкнул на амбалов Лизбут. «А если бы мы были в опасности?» Амбалы понуро опустили головы. Тьесс лишь головой покачал. «На переподготовку пойдете», — процедил Лизбут. «Есть пойти на переподготовку». Хором рявкнули амбалы, и от их голосов только что стены не задрожали. Вернулась Анфиса и с улыбкой произнесла. «Они прокрались к вашей охране со спины через лаз в стене, который был сделан для краза, и спутали шнурки. Простите их». «Наоборот», — сказал Лизбут. «Я даже рад, что они проделали это и указали на слабые места моих драконов». Больше происшествий не было, и гости покинули дом. Дети выбежали к отцу и Анфисе. Вилар был серьезен и хмур. Он усадил детей на диван и сказал. «Никогда так больше не делайте». «Но ничего же не случилось, это была шутка», — воскликнул Келвин. Вилар покачал головой. «Вы шутили над элитными бойцами советника». «Над драконами, которые обучены убивать быстро и не особо думая. Я даже боюсь представить, что могло бы случиться, если бы они ощутили вас и восприняли как угрозу». Дети издали всеобщий вздох изумления. О таком они даже не подумали. «Нас могли убить?» — спросил Гардар. «Или покалечить», — хмуро сказал Вилар. «Обещайте мне и поклянитесь, что больше так делать не будете. Никогда. Пожалейте своего отца. Ведь если с кем-то из вас что-то случится, то я этого не переживу». Анфиса зажала рот рукой. Она ведь тоже не подумала об этом. И какая же она балда, что оставила детей одних. Дети тем временем кинулись на шею к отцу с уверениями, что они больше никогда его не расстроят. Даниэль тоже подошел к этой кучке малей и прижался. Анфиса подошла и обняла всех разом. «Они такие классные, и дети, и Вилар». Анфиса чуть не заплакала и крепче прижалась уже к самому Вилару, который отзывчиво обнял ее в ответ. Анфиса лежала в кровати и слушала музыку дождя под шорохи и завывание ветра. Но вдруг она ощутила присутствие. Вилара, хотя он не издал ни звука. Она еще тихонько полежала, прикрыв глаза, прислушиваясь к его ровному дыханию. Потом распахнула веки, гадая, не показалось ли это. Оказалось, нет. Вилар стоял в ногах кровати и смотрел на нее. Она почувствовала себя странно уязвимой, поняв, что он наблюдал за ней. Пальцы невольно вцепились в одеяло, подтягивая его выше горлу. «Я не хотел тебя разбудить», — сказал он мягко. «Я не спала». Она начала выбираться из-под одеяла. «Нет-нет, оставайся под одеялом. Вечером довольно прохладно в доме». Вилар присел на край постели в ногах и молча смотрел на нее. Анфиса села, подоткнув под спину подушку. «Почему ты не спишь?» — спросила она, чтобы нарушить молчание. «Я никогда не могу заснуть в буре», — ответил он. Мужчина подвинулся ближе, взял ее руку, повернул ладошкой вверх и провел пальцем по нежной коже. «Хотелось бы мне знать, какая жизнь ждет тебя впереди, Анфиса», — сказал он тихо. Она пожала плечами. «В ближайшем будущем меня ждет ор наглой усатой морды и орава чудесных детишек». Он рассмеялся тихо и очень ласково, а потом посмотрел на нее серьезным взглядом. «Спасибо тебе, Анфиса, за поддержку, за твою смелость. За все спасибо». «Прекрати», — криво улыбнулась она. «Ты начинаешь меня смущать. Лучше скажи, ты не стал ведь пока говорить детям про флиттер?» «Нет, не стал. Как бы с тобой условились. Будет им сюрприз». Она улыбнулась ему, а Вилар смотрел на нее. Они встретились взглядами. В его глазах застыла неизбывная тоска. «Вэйл, не грусти», — произнесла она тихо. Он вздохнул. «Пятно не исчезает, Анфиса. Моя надежда гаснет, что именно ты моя пара. А хуже всего становится по ночам. Уснуть не могу, зная, что ты рядом и не моя. И это не проблема с сексом, если бы только это. То можно было бы решить это довольно просто. Ты сама прекрасно знаешь, как все сложно. Но мне иногда так хочется тебя обнять и разделить долгие ночные часы». Голос его снизился до хриплого шепота, он потянулся к ней. «Позволь мне обнять тебя, Анфиса». «Ну, как можно было сказать «нет»?» Она лишь чуть-чуть наклонилась к нему, и он с глубоким вздохом прижал ее к себе. Объятие было нежным, ничего не требующим. Он поднял голову и заглянул ей в глаза, потом бережно погладил ее волосы. Анфиса чувствовала себя в эти секунды особенно желанной, единственной. Вилару хотелось, чтобы его парой была она, и ей этого хотелось. Но почему же ничего не происходит? Почему нет явных знаков и изменений в том, что проклятие стало ослабевать? Почему? Неужели потому, что Анфиса просто не та женщина, не его пара? Как же горько от этого. «Какие мягкие волосы», — прошептал тем временем Вилар и, нагнув голову, легко провел губами по ее губам. Это не было похоже на поцелуй, особенно на тот поцелуй, что случился в его кабинете. Этот поцелуй был похож на еще одно проявление нежности. «Великий дракон, Анфиса», — неожиданно простонал Вилар, и тут губы его стали ищущими, требовательными, а поцелуй — настоящим поцелуем, горячим и жадным. «Как же я тебя желаю, всю тебя без остатка». Анфиса почувствовала, как все ее ощущения ожили, словно в диком всплеске примитивной страсти. Она прильнула к его рту, язык его легко пробежал по контуру ее губ, рука медленно передвинулась с плеча на шею, пальцы ласкали ямку, в которой бешено бился пульс. Потом ладонь скользнула вниз и слегка погладила напрягшуюся грудь. Тонкий хлопок ее ночной рубашки был плохой защитой, и когда его большая твердая ладонь сжала ей грудь, это принесло секундное облегчение, но этого было мало, мало. Анфиса чувствовала, как ее захлестывает неистовое желание. Она со стоном повторяла его имя, а он целовал ее шею, настойчиво лаская грудь и доводя до беспамятства. И вот ночная рубашка поднята, оголяя ее тело. «Пожалуйста, Вилар, пожалуйста», — умоляла она, и тогда его горячий рот приник к ее груди. В темноте раздался ее слабый вскрик, и Вилар с той же страстью приник ко второй вершине. Он навалился на нее сильнее, вжимая в матрас всем своим весом, лаская сильными руками нежное тело. А потом снова с каким-то отчаянием накинулся на ее рот. Дыхание его было прерывистым, и она слышала бешеный стук его сердца, такой же, как у нее. Дождь барабанил за окном, и эта природная музыка почему-то показалась Анфисе похожей на джаз. Даже через толстое одеяло она вдруг почувствовала, как Вилар возбужден, и в ответ обняла его сильнее, наслаждаясь ощущением крепкого тела под своими ладонями. И вдруг все прекратилось так же неожиданно, как и началось. Вилар, тяжело дыша, уронил ей голову на плечо. «Что, святые предки, мы с тобой делаем, Анфиса? Я же хотел только обнять тебя». Возвращение в реальный мир вызвало озноб, небольшой стыд и злость на Вилара. Какого черта он возбуждает ее и бросает неудовлетворенной? Она закрыла глаза, стараясь успокоиться. «Прости меня», — сказал он каким-то бесцветным голосом. «Я обещал себе, что не дотронусь до тебя, но ты такое искушение, Анфиса. Никак не могу стоять перед тобой. Но обещаю, что больше такое не повторится, пока не буду уверен, что ты моя». Она попыталась сесть, вернула ночную рубашку на место, прикрыв грудь, и потом плотно подоткнула одеяло под мышки. «Прекрати извиняться, ты прекрасно ощущаешь, что я хочу тебя так же сильно, как и ты меня», начала она говорить срывающимся голосом. «Почему мы не можем быть близки? К черту проклятие, просто будь со мной». «Не говори этого, Анфиса, не говори, что желаешь меня», ответил он почти грубо. «Мой самоконтроль висит на волоске. Мне лучше уйти отсюда, пока я не сорвал с тебя это невыносимое одеяло и не погрузился в твое чудесное ждущее тело». Он встал, провел обеими руками по волосам и медленно вышел из комнаты, оставив Анфису мучиться от неудовлетворенного желания. Секунды позже она выбралась из постели и понеслась в ванную. Стала с остервенением сдирать с себя ночную рубашку, постановая не то от злости, не то от боли. Напрягшиеся соски болели даже от прикосновения тонкой ткани, и она с облегчением освободилась от одежды. Потом она долго стояла под душем, поливавшим ее то холодной, то горячей водой, стискивала зубы и тихонько шипела от гнева. Потом она опустилась вниз и, найдя на кухне крепкое, налила себе чуть-чуть. Потом подумала и наполнила крепким весь стакан. Огненная жидкость обожгла и согрела, напряжение ушло, и она подошла к окну. Анфиса уже более благосклонно посмотрела на непогоду и хмыкнула. Именно такая же буря сейчас творилась в ее душе. Вилар сидел в кресле и в отчаянии сжимал виски пальцами. Он сам не понимал, как решился на подобную вольность, и теперь не представлял, что делать дальше. Если завтра утром Анфиса надает ему по морде и уйдет, это будет совершенно заслуженно и справедливо. Только он не может этого допустить. Дети уже привязались к ней. И Анфиса сама обещала, что не уйдет. Лишь бы не ушла. «Ох, великий дракон, я такой идиот», — подумал про себя Вилар. Но как же нежные и сладкие были ее губы, какое гибкое у нее тело. И пахнет она так сладко, а волосы у нее мягкие, шелковистые. Он вспомнил всех своих прежних женщин, своих жен. Они все были красавицами, и он любил каждую. Его женщины любили в ответ. Но только любили его, Вилара. До детей же от предыдущих жен им не было никакого дела. Это сейчас он только понимает, насколько цена женщина, которая стремится быть не только с самим мужчиной, но и с его детьми. Анфиса Черешникова, серебро глаз и смех, как трель чудесной птицы, румянец, как заря над озером. Вся жизнь, вся желание, веселье, искрящаяся речка счастья, босая девчонка и обнаженная королева. Она начало и конец, правда и ложь. Смысл и отсутствие смысла, альфа и омега. И она так ему нужна. Он сбежал в собственное безумие проклятия, лелеял его все годы. Пестовал, кормил собственной кровью. Сделал его единственным мерилом всей жизни. Снять проклятие стало главной целью в жизни, и больше он не видел ничего и никого вокруг. И тут приходит эта женщина, этот солнечный луч, эта дикая иномирная птица, и переворачивает всю его душу. Если он раньше знал и думал, что любил своих жен, то только сейчас он понимает, что то была не любовь. То была лишь имитация любви, страсть и желание сорвать себе проклятие любой ценой. «Бедное мое сердце, как ты там?» «Знаешь, сердце так хочется верить в чудо, и будет так обидно. Невыносимо обидно, что ты это почувствовала, а потом это у тебя вдруг отнимут. Отнимут, если окажется, что Анфиса не пара мне». Вилар как-то отчаянно рассмеялся и гром вторил его смеху. «Тогда это будет изящная издевка и горькая ирония судьбы. Летишь, паришь себе в облаках, а потом бах, и тебя со всего размаху на землю. Зачем? Лучше сразу насмерть. Но нельзя. Дети ведь одни останутся. С тобой, сердце, я могу быть честным. Уж ты прекрасно знаешь, как хочется стать особенным для нее, любимым, родным, истинной парой. Ты же и нашептываешь мне это. Тебе ведь тоже этого хочется, я знаю. Как бы ты ни скрывала это. Сердце, что же мне делать? Как удержать себя в руках, когда она так близко и кажется такой родной, но так далека? Почему же у тебя нет кнопки выключить? Она бы так пригодилась сейчас, раз нажал и запустил режим автономного питания, не требующий подпитки извне. О, сердце, я тебя иногда так ненавижу. Но ты уже много чего пережила, сердце. Выдержала такие испытания, хотя, казалось, разорвешься от боли. Эти воспоминания остались рубцами. Но ты не разорвалась, а выжила. Ты же у меня сильная. Живи, сердце, и продолжай верить, что Анфиса моя пара. Верь хотя бы ты, потому что я уже не могу. Я устал. А завтра? Завтра он снова станет сильным. Попросит у Анфисы прощения и не отпустит. Ни за что. Пусть ударит, пусть не разговаривает, только пусть остается. Навсегда остается.